Глава 4. Штормовая ночь. Андрей. Гильдье перебежала через маленький мостик и повисла у меня на шее. Затем обернулась назад и крикнула: «Мартье, пойди найди папу и скажи ему, что Андрей вернулся». Через минуту крошечный садик наполнился людьми. Мартье подбежала ко мне, чтобы поцеловать, прежде чем умчаться на поиски папы. Здесь же был Бен и его невеста. Мне сообщили, что они отложили свадьбу до моего приезда, чтобы я смог присутствовать на ней. Ари, новоиспеченный муж Гильдье, тоже присоединился к нам. Мой младший брат Корнелиус серьезно пожал мне руку. Он не мог оторвать глаз от моей трости, и я знал, что он думает о том, насколько серьезно я ранен. В самый разгар объятий и поцелуев из дому вышел папа, тоже немного прихрамывая. Его карие глаза были мокрыми от слез. «Андрей, мальчик мой, как хорошо, что ты вернулся домой!» Папа говорил все так же громко. Когда первые приветствия смолкли, Мартье сказала мне: «Когда захочешь, я отведу тебя на могилу к маме». Я сказал, что хочу пойти прямо сейчас. Кладбище было всего в 500 ярдах от нашего дома, но чтобы пройти это расстояние, я взял у папы велосипед. Я перекинул через сиденье больную ногу и отправился наполовину пешком, наполовину на велосипеде. «Действительно все так плохо?» – спросила Мартье. «Да, врачи боялись, что я вообще не смогу ходить. Земля на маминой могилке еще не осела. В маленькой красной вазочке, укрепленной в почве, стояли свежие цветы. Через некоторое время мы с Мартье молча пошли домой». В ту же ночь, когда стемнело, я объявил, что попробую пойти прогуляться. Никто не предложил сопровождать меня, потому что все знали, куда я хочу пойти. Я опять взял велосипед и с трудом поехал по улице. Кладбище серебрилось в лунном свете, и я легко нашел могилу. Я сел на землю и сказал своей маме последние слова: «Я вернулся, мама». Мне казалось, что я действительно разговариваю с нею. «Я прочитал твою Библию, мама. Не сразу, но прочитал». Я сидел и долго молчал. «Мама, что мне теперь делать? Я не могу пройти и сотни ярдов, чтобы не остановиться от боли. Ты знаешь, я никогда не любил кузнечное дело. В госпитале есть реабилитационный центр, но чему я могу там научиться? Я чувствую себя таким ненужным, мама. Ненужным и виноватым. Виноватым за ту жизнь, которую я вел там. Ответь мне, мама». Но ответа не было. Холодный лунный свет лился на меня, на могилу и на все вокруг, на всех мертвых и полумертвого. Просидев полчаса, я прекратил попытки проникнуть в прошлое, затем я отправился домой. Гильдье сидела за кухонным столом и шила. «Мы говорили о том, где тебе лечь, Андрей», — сказала она, не поднимая головы. «Как ты думаешь, ты сможешь взобраться вверх по лестнице?» Я посмотрел на отверстие в потолке над головой, затем приступом взял лестницу. За один раз я преодолевал одну перекладину, куда ставил сначала здоровую ногу, а потом подтягивал больную. От сильной боли у меня выступил пот на лбу, но я повернул голову так, чтобы никто этого не видел. Меня ждала моя старая постель. Чистые простыни гостеприимно белели в темноте. Я долго лежал, глядя в покатый потолок, стараясь не заплакать, а затем уснул, напоследок подумав о том, что стало с моим великим приключением. На следующее утро я взял трость и отправился посмотреть на деревню. Люди были вежливы, но, казалось, чувствовали себя смущенными. Они вскользь глядели на мою форму, а затем на ногу. «Ты получил ранение в Ост-Индии или где-то еще?» – спрашивали они. «Эта война стала непопулярной в Голландии, как, наверное, все проигранные войны. Всем было ясно, что Индонезия скоро получит независимость, и потому намного легче было сделать вид, что мы всегда этого хотели». Возвращавшиеся ветераны только усложняли дело. По какой-то непонятной причине я направился к дому Уэдстров. Они сидели за столом, и я с радостью принял их приглашение выпить чашечку кофе. Мистер Уэдстра расспрашивал меня о Сукарно и о коммунистах и, наконец, стал задавать вопросы более личного характера. «Ты доволен тем приключением, ради которого уехал, Анди?» Я смотрел в пол. «Нет, не совсем», — ответил я. «Хорошо», — сказал он, — «мы будем продолжать молиться». «О приключении? Для меня?» Я почувствовал, как во мне поднимается волна негодования. «Да, конечно, молитесь. Теперь я как раз готов к приключениям. Как только прозвучит призыв, я тут же вскочу на ноги». И вдруг мне стало стыдно. Что заставило меня произнести эти слова? Я ушел, чувствуя, что разрушил нашу дружбу. Очень хотелось повидаться еще с одним человеком, Кесом. Он тоже был дома, сидел у себя наверху, склонившись над большой кипой книг. После несколько напряженного приветствия я взял одну из них и удивился, обнаружив, что книга была богословского содержания. «Что это?» – спросил я. Кес взял у меня из рук книгу. «Я понял, чем я буду заниматься». «Тебе повезло. Чем же ты займешься?» – спросил я, с трудом веря в то, что, как я знал, сейчас услышу. «Я хочу посвятить себя служению Богу. Пастор Вандерхоп поможет мне». Я скорчился и ушел как можно быстрее. Госпиталь для ветеранов в Дорне был огромным комплексом, включавшим в себя лечебные корпуса, палаты и реабилитационные отделения, но главной отличительной чертой его – была скука. Мне не нравились упражнения, мне не хотелось заниматься в ремесленной школе, но более всего я возненавидел трудовую терапию. Нам нужно было делать вазы из вязкой и густой глины. У меня ничего не получалось. Весь трюк заключался в том, чтобы положить комок глины точно в центр гончарного круга, а затем крутить станок и в то же время пальцами придавать глиняному шарику необходимую форму. Почему-то я никогда не мог найти этот центр. Я так нервничал, что несколько раз запускал комком глины в противоположную стену. В первые же выходные я отправился повидаться с Тиле. В автобусе по дороге в Горкум я постоянно твердил себе, что она может оказаться не такой прекрасной, как я ее запомнил. Затем я переступил порог рыбного магазина и увидел Тили. Ее глаза были еще чернее, а кожа казалась еще белей. И несмотря на то, что ее отец внимательно следил за нами, наши руки сплелись в долгом приветствии. «Добро пожаловать домой, Андрей!» Отец Стиле подошел ко мне, вытирая рыбью чешую о фартук. Он энергично потряс мою руку. «Рассказывай все про Индию!» Как только я освободился, мы с Стиле ушли из рыбного магазина. Оставшуюся часть дня мы провели на пристани, сидя на большом кабистане и разговаривая. Я рассказал о своем возвращении, о муже Гильтье и приближающейся свадьбе Бена. Я говорил о реабилитационном центре, о том, как ненавидел работать с глиной. И хотя я знал, что она будет разочарована, я сказал, что потерпел поражение в религиозной жизни. Тиле смотрела на залив. «Но Бог, — мягко сказала она, — не признает поражения». Вдруг она рассмеялась. «Мне кажется, ты как один из тех кусков глины, Анди. У Бога есть для тебя план, и Он пытается поместить тебя в самый центр своих намерений. Но ты все время выворачиваешься и выскальзываешь из Его рук». Она обратила ко мне свои черные глаза. «Откуда ты знаешь, Анди? Может быть, Он хочет сделать из тебя что-то замечательное?» Я опустил глаза и сделал вид, что меня страшно интересует сигарета, которую я затушил о камень. «Например?» – спросил я. Тиле с отвращением посмотрела на груду окурков, которыми я усеял все вокруг. «Например, пепельницу», — коротко сказала она. «Ты много куришь, Анди?» «Я выкуривал до 3 пачек в день». «Не знаю», — ответил я. «Поэтому ты кашляешь. Думаю, тебе это не на пользу». «А у тебя много планов по моему перевоспитанию, да?» «Я совсем не хотел этого говорить. Почему я все время все порчу? Вдруг я почувствовал, насколько я далек от всех, даже от Тили. Она не знала, что можно до крови искусать себе губы, пытаясь подавить крик от страшной боли в ноге. Она не знала, как я чувствовал себя, когда женщины в автобусе вставали, чтобы уступить мне место. В тот день я оставил Тили, понимая, что сказал ей совсем не то, что хотел. Только через 2 месяца я снова услышал о религии, и на этот раз не от Тили, а от другой симпатичной девушки. Было позднее утро ненастного сентябрьского дня 1949 года. Мы сидели на своих постелях, читали и писали письма после утренних упражнений, когда вошла медсестра и объявила, что к нам пришел посетитель. Я не обратил на это никакого внимания, пока не услышал из уст 20 ребят тихий свист. Я поднял глаза. В дверях стояла оробевшая и все же польщенная таким вниманием яркая блондинка. «Неплохо», — шепнул мой сосед по койке Пир. «Я не займу много времени», – начала девушка. «Я только хочу пригласить вас всех на сегодняшнее палаточное собрание. Там будет много закусок и напитков». «Какого рода?» – закричал кто-то. «Автобус уедет отсюда в 19:00, и я надеюсь, что вы все придете». Ребята разразились восторженными, нарочито шумными аплодисментами, сопровождая их криками «Браво! Браво!», в то время как девушка уходила. Но когда наступило 19:00, мы все стояли в фойе, чисто выбритые, с волосами, густо намазанными бриолином. Впереди всех стояли мы с Пиром. Мы были веселы не только потому, что решили провести вечер вне госпиталя, но и потому, что Пиру удалось сходить в деревню и принести оттуда ответ на вопрос, какие напитки мы будем пить. тому времени, когда автобус прибыл на место, бутылка была наполовину пуста. В палатке мы забрались на задние ряды и допили ее до конца. Большая часть ребят находила наши выходки смешными. Но люди, которые проводили собрание, так не думали. Наконец, комичный человечек с худым лицом и глубоко посаженными глазами, такие типы мне никогда не нравились, сошел с кафедры и объявил, что среди присутствующих есть два человека, которые не в состоянии себя контролировать. Затем, закрыв глаза, он начал долгую страстную молитву о здоровье наших бессмертных душ. Мы удерживали душивший нас смех до колик в горле. Но когда, наконец, торжественно и нараспев, он назвал нас своими братьями, на которых оказывают влияние чуждые духи, мы уже не могли сдержаться. Мы выли, мы ревели, мы захлебывались от хохота. Поняв, что он далее молиться не в состоянии, человечек велел хору петь. Он выбрал песню «Let me people go» – «Отпусти мой народ». Скоро весь приход присоединился к пению припева «Let me people go». И снова эти слова заполняли огромную палатку. Собрание закончилось, и ветераны столпились у ожидавшего их автобуса. Но внутри меня по-прежнему звучали слова «Let them go, let me go». «Отпусти их, отпусти меня». Конечно, глупо предполагать, что простая песня, которую ты просто слушал, даже не пел, может стать молитвой, на которую Бог ответит. И все же, на следующий день, во время ненавистной трудотерапии, произошло нечто странное. Несмотря на тот факт, что у меня было тяжелейшее похмелье, и я ничего путного не смог бы сделать на своем гончарном круге, я все же сел и шлепнул туда кусок серой глины. Затем я двинул его в центр, в то время как ноги медленно крутили круг. И вдруг под моими пальцами выросла ваза. Не веря своим глазам, я бросил на круг еще один комок глины. И опять, без всяких усилий, выросла ваза, соответствовавшая той форме, которая родилась в моем воображении. Позже, в тот же день, произошло еще одно невероятное событие. Во время послеобеденного отдыха я листал привозившиеся для нас журналы, когда вдруг мне захотелось достать Библию, которую я хранил в тумбочке как память о матери. Я не читал ее с тех пор, как вернулся в Голландию. Но в тот день я вдруг открыл ее и, к моему великому изумлению, понимал все, что читаю. Все места, которые раньше казались мне туманными, теперь вдруг стали интересными, как занимательная история. Я читал весь тихий час и после, пока меня вторично не позвали к чаю. Неделей позже я все так же жадно читал Библию, когда в госпитале мне сказали, что я могу отправиться домой на выходные. Но и там я читал Библию, растянувшись на своей постели на чердаке. Гильтье приносила мне суп, смотрела на меня, пытаясь понять, все ли со мной в порядке. Затем уходила вниз, не говоря ни слова. Что же происходило со мной? Потом начались посещения церкви. Я, который никогда раньше не ходил в церковь, стал теперь бывать там с таким постоянством, что вся деревня обратила на это внимание. И не только на воскресные утренние богослужения, но и на вечерние, а также на собрания по средам. В ноябре 1949 года меня уже официально уволили из армии. Часть полученных денег я потратил на новенький блестящий велосипед и научился ездить на нем, работая в основном здоровой ногой, а больную просто устанавливая на педаль. Я по-прежнему не мог ступить на нее без боли, но на колесах это было не так страшно. Теперь я стал посещать богослужения и в соседних городах. По понедельникам я ходил на собрание армии спасения в Алкмаре. По вторникам уезжал в Амстердам на службу в баптистской церкви. Каждый день где-нибудь проходили собрания, и повсюду я тщательно записывал все, что говорил проповедник, а на следующее утро просматривал эти записи вместе со стихами из Библии, чтобы убедиться, что проповедь соответствует истине. «Андрей!» На лестнице появилась Мартье, неся в руках чашку чая. «Андрей, можно поговорить с тобой?» Я сел. «Конечно, Мартье». «Мы очень беспокоимся из-за того, что ты так много времени проводишь в одиночестве здесь, на чердаке. Ты все время читаешь Библию. И каждый вечер уходишь в церковь. Это ненормально. Что с тобой, Анди?» Я улыбнулся. «Сам не знаю». «Мы очень беспокоимся, Анди. Папа тоже волнуется за тебя. Он говорит...» Она умолкла, словно задумалась о том, как это лучше сказать. «Папа говорит, что это последствия твоего ранения». Сказав это, она быстро спустилась вниз. Я задумался над ее словами. Неужели я действительно могу стать религиозным фанатиком? Я слышал о людях, которые сошли с ума и бродили по округе, цитируя стихи из Библии. Неужели я тоже стану таким? Но мое странное состояние не покидало меня, и я ездил на велосипеде из церкви в церковь, изучая, слушая, впитывая. Однажды мне написал Пир, приглашая на хорошую попойку, но я даже не ответил на его письмо. Я хотел ответить, но забыл, и только несколько недель спустя обнаружил его письмо в книге о Хадсоне Тейлоре. С другой стороны, много времени я проводил с Кесом и моей бывшей учительницей мисс Микле, а также с Уэдстрами. И, конечно, намного больше, чем раньше, в стиле. Каждую неделю я ездил на велосипеде в Гаркум, чтобы поговорить в стиле о том, что я читал или слышал. Теперь на пристани сидеть было холодно, поэтому мы заходили в рыбный магазин и разговаривали в толпе покупателей. Сначала Тили была в восторге от того, что со мной происходило. Но когда недели растянулись в месяцы, а я продолжал мои посещения церквей, она встревожилась. «Ты же не хочешь перегореть, Анди?» — говорила она. «Тебе не кажется, что нужно слегка притормозить? Почитай какие-нибудь другие книги. Ходи иногда в кино». Но я не хотел. Ничто на свете не могло заинтересовать меня так, как мои невероятные приключения. Время от времени Тиля спрашивала, нашел ли я работу. Это была серьезная проблема. Не имея работы, я не мог предложить Тиле то, о чем так долго мечтал. Поэтому я всерьез занялся поисками какого-нибудь места. Но прежде чем я нашел работу, произошло небольшое событие, которое изменило мою жизнь гораздо сильнее, чем пуля, за год до этого пробившая мне ногу. Это была штормовая ночь в разгаре зимы 1950 года. Я лежал в постели. Дул сильный ветер, шел дождь со снегом, что так часто бывает в Голландии в середине января. Я натянул одеяло по самый подбородок, зная, что снаружи мокрый снег летит почти параллельно земле. В этом ветре мне чудились разные голоса. Я услышал голос сестры Патриции: «Обезьяна ни за что не выпустит». Я слышал пение в большой палатке: «Отпусти мой народ». За что я держался? Что связывало меня? Что стояло между мной и свободой? В доме все спали. Я лежал на спине, положив руки под голову, глядя в темный потолок, и вдруг, совершенно спокойно, я отпустил мое эго. Снаружи выл ветер, который теперь предупреждал меня, чтобы я не вел себя как дурак. И я обратился к Богу. Раз, два и готово. В моей молитве было немного веры. Я просто сказал: «Господь, если ты хочешь показать мне путь, я последую за тобой. Аминь». Все получилось так просто.